Глава 25. «Мы оба попадем в ад», — пробормотала Кэтлин, когда он прокладывал дорожку поцелуев вдоль линии, где соприкасались ее стиснутые бедра. «Я никогда в этом не сомневался», — легко согласился с ней Девон. Кэтлин было неловко, происходящее противоречило ее скромности, ошеломляло, и она спрашивала себя, как дошла до того, что оказалась в карете, полуголая, с мужчиной, в период траура. В карете было холодно, но от теплых рук и рта Девона по всему ее телу бежали мурашки. Он обхватил ладонями ее бедра, но не раздвинул силой, а легонько сжал напряженные мышцы. Это оказалось так приятно, что Кэтлин в отчаянии застонала. Поддерживая ее одной рукой, другой он пробрался к пушистому холмику и стал неожиданно мять плоть. Где-то в глубине ее живота что-то приятно затрепетало, и от его дразнящей ласки ноги сами раздвинулись. И она пропала. Забыла обо всем, потеряла способность думать. Все ее ощущения сосредоточились на его поцелуях. Его губы проложили дорожки по внутренним поверхностям бедер, где кожа была тонкой и очень чувствительной, достигли холмика и сменили руку, переместившуюся к ягодицам. Его язык скользнул внутрь и, почти достигнув нежного бугорка, остановился. Кэтлин тяжело дышала. Ее пальцы лихорадочно перебирали волосы. Казалось, она сама не понимает, чего хочет — оттолкнуть его или притянуть ближе. Он не стал ждать, пока она разберется, и принялся медленно исследовать ее. Но не доходил до того местечка, которое больше всего жаждало его прикосновения. Сквозь темноту до нее донесся искушающий шепот. «Хочешь, чтобы я поцеловал тебя там?» «Нет», — издала она полувсхлип, полувздох, и через полсекунды выдавила «да». Он тихо засмеялся и уточнил. «Так все-таки нет или да?» «Да, да». «Не очень-то приятно обнаружить, что твоя моральная стойкость не тверже мокрой картонки. Покажи мне, где?» — прошептал он. Задыхаясь от мучительного возбуждения, она заставила себя опустить руку вниз и коснуться пальцем крошечного бугорка. Он медленно, нежно накрыл его губами и полоскал языком. Ее руки безвольно упали. Потом судорожно схватились за бархатные подушки, пальцы впились в обивку. Его язык обвел пульсирующий бугорок раз, другой. Трепеща и почти теряя сознание, она протяжно застонала. «Скажи, что хочешь меня», — щекоча ее дыханием, потребовал Девон. «Хочу тебя», — прохрипела Кэтлин. Его язык ускорил движение, дразня и доведя до исступления. «А теперь скажи, что ты моя». Кэтлин была так охвачена желанием, что сказала бы почти что угодно, но, услышав перемену в его тоне, в нем появились собственнические нотки, поняла, что он больше не играет. Не дождавшись от нее ответа, он ввел в ее лоно палец, потом еще один, и медленно провел ими вдоль чувствительных лепестков плоти. Ощущения оказались ошеломляющими. Кэтлин чувствовала, как пульсируют ее внутренние мышцы, словно жаждут ощутить его пальцы еще глубже. Он тем временем нащупал ее бугорок и так надавил на нее, что ее колени сами собой подогнулись, и она рухнула на подушке. Ощущение было таким острым, что она едва не потеряла сознание. «Скажи это!» — опять потребовал Девон. «Твоя!» — задыхаясь, вымолвила Кэтлин. Ее бедра выгнулись ему навстречу, умоляя коснуться этого местечка. И когда он сделал это, резко дернулась и хрипло простонала. «О, да! Здесь! Здесь!» Она почувствовала прикосновение его раскрытых губ, которые посасывали, дразнили. Он подсунул свободную руку ей под ягодицы и стал направлять ее, качая бедра навстречу своему рту. Каждый раз, когда ее бедра опускались, его язык скользил вверх, касаясь кончиком крошечной жемчужинки, снова и снова. Кэтлин словно со стороны слышала свои вздохи, похожие на всхлипы, со стоном что-то бормотала, но больше ничего не контролировала. У нее не осталось ни мыслей, ни воли, только желание, все нараставшее и нараставшее, пока не разрешилось мощными спазмами. Издав грудной крик, она дернулась в его руках, невольно сжав плечи бедрами. Когда последние долгие неконтролируемые волны дрожи угасли, Кэтлин упала на бархатную подушку сиденья, словно отброшенная кем-то тряпичная кукла. Девон по-прежнему ласкал ее там, внизу, постепенно превращая наслаждение в расслабленность. У нее хватало сил лишь на то, чтобы протянуть руку к его голове и погладить по волосам. «Пожалуй, ради этого не жалко и в ад», — подумала Кэтлин, и только услышав его хихиканье, поняла, что пробормотала эти слова вслух. Хелен подходила к гостиной на втором этаже, когда до нее донеслись гортанные звуки, заставившие замедлить шаг. За последнюю неделю звуки валлийских ругательств стали для нее вполне привычными. Мистер Уинтерборн сражался с ограничениями, которые на него накладывали ранения и тяжелая гипсовая повязка на ноге. Хоть он и никогда не кричал, было в его голосе что-то такое, из-за чего он разносился едва ли не по всему дому, как звук бронзового колокола. На ее вкус у него был приятный тембр, акцент с певучими гласными, раскатистым «р» и мягкими бархатными согласными. Уинтерборн, казалось, наполнял своим присутствием весь дом. И неважно, что он все еще не покидал пределы комнаты на втором этаже. Будучи человеком энергичным, он злился на любые ограничения и быстро начинал скучать. Он жаждал деятельности, терпеть не мог тишину и даже настоял, чтобы плотники и водопроводчики не останавливали работы, хотя Рейвенелл запретил им шуметь в часы отдыха. Пока что он постоянно гонял своего камердинера туда-сюда с разными поручениями. Это могло бы дать повод для беспокойства. Но Квинси на новой должности личного слуги Уинтерборна, казалось, расцвел. Когда он рассказал Хелен о своем новом статусе на пути в деревню с какими-то телеграммами от Уинтерборна, та сначала удивилась, а потом воскликнула: «Я за вас очень рада! Хотя, признаться, не представляю Эверсби без вас». «Да, миледи». Пожилой камердинер посмотрел на девушку с такой теплотой и нежностью, которую он никогда бы не выразил словами. Будучи дисциплинированным и сдержанным, с Хелен и близняшками Квинси обращался с неизменной добротой. Мог прервать свою работу, чтобы заняться поисками пропавшей куклы или обернуть носовым платком поцарапанный детский локоть. Глубоко в душе Хелен сознавала, что из всех троих именно она — любимица Квинси, возможно, потому что их характеры были чем-то похожи. Оба любили, чтобы все было тихо, мирно, спокойно и на своих местах. Их молчаливый союз еще более укрепили совместные переживания. Они вместе ухаживали за отцом Хелен в его последние дни, после того, как он слег, проведя целый день на охоте в холодную сырую погоду. Симс и миссис Чёрч сделали все, что могли, чтобы облегчить страдания графа. Однако именно Хелен и Квинси по очереди сидели у его постели. Никого другого не было. Близняшкам не разрешили заходить в комнату отца из опасения, что болезнь графа может быть заразной. А Тео не успел приехать из Лондона, чтобы попрощаться. Узнав, что Квинси уезжает из Эверсби, Хелен постаралась порадоваться за него, что было весьма непросто. «Как думаете, вам понравится жить в Лондоне?» «Думаю, да, миледи. Я буду рассматривать это как приключение, возможность стряхнуть паутину». Хелен улыбнулась, хотя губы ее чуть дрожали. «Квинси, мне будет вас не хватать». Слуга сохранял сдержанность, но глаза его подозрительно ярко заблестели. «Миледи, когда будете в Лондоне, помните, что я всегда к вашим услугам. Только позовите. Я рада, что именно вы будете заботиться о мистере Уинтерборне. Ему это необходимо». «Да, вы правы. Помощь ему нужна», — с чувством сказал Квинси. Хелен подумала, что Квинси потребуется время освоиться с привычками, предпочтениями и причудами его нового нанимателя. К счастью, у него была большая практика. Десятилетиями он справлялся со взрывным темпераментом Рейвенеллов, и Уинтерборн точно не хуже. За последние два дня к Уинтерборну приезжали из Лондона несколько его сотрудников — менеджеры магазина, бухгалтер и пресс-секретарь. Несколько часов они провели в семейной гостиной, где отчитывались перед боссом и получали инструкции. Хоть доктор Уикс и предупреждал, что чрезмерная нагрузка может замедлить выздоровление, Уинтерборн, казалось, напротив, черпал энергию из таких собеседований. «Магазин для него больше, чем бизнес», — сказал Уэстон Хелен, пока Уинтерборн наверху проводил очередное свидание с менеджерами. «Это его жизнь. Он поглощает все его время, и ничего больше его не интересует». «Но зачем ему это?» — спросила Хелен, искренне недоумевая. «Обычно мужчина хочет иметь доход, чтобы заниматься чем-то более важным, проводить время с семьей и друзьями, развивать свои таланты, духовный мир». «У Риза нет духовного мира», — сухо ответил Уэстон. «Он страшно возмутится, если кто-то предположит, что есть». Когда подчиненные наконец-то уехали, остаток дня Уинтерборн провел в своей спальне, упрямо пытаясь маневрировать на костылях без посторонней помощи, хотя врач не велел нагружать поврежденную ногу, а утром спустился в гостиную. Дверь была приоткрыта, и Хелен, заглянув в комнату, увидела, что Уинтерборн один и сидит в кресле возле столика орехового дерева с мраморной столешницей и неловко пытается собрать с пола бумаги, которые нечаянно смахнул со стола, и при этом не свалится. Беспокойство, вероятно, пересилило застенчивость, и, не раздумывая, она вошла в комнату. «Добрый день, мистер Уинтерборн!» Она опустилась на колени и принялась собирать рассыпавшиеся бумаги, но Риз раздраженно бросил. «Не утруждайтесь, я сейчас вызову лакея. Мне совсем не трудно». Она подняла на него взгляд, и сердце ее пропустило удар. Потом еще один. На нее смотрели самые темные глаза, какие ей только доводилось видеть. Темно-карие, почти черные, опушенные густыми ресницами, глубоко посаженные, на смуглом, почти коричневом лице. Его экзотическая красота волновала. Казалось, перед ней сидит сам Люцифер. До этого момента она не сознавала, что он высок и крепок, даже гипс на ноге ничуть не делал его слабее. Она протянула ему бумаги, их пальцы на мгновение соприкоснулись. Хелен быстро отпрянула, испугавшись своей реакции на него. Его губы сложились в мрачную складку, густые брови сошлись. Хелен встала. «Могу я еще что-нибудь сделать для вас? Хотите чаю или, напротив, чего-нибудь прохладительного?» Он покачал головой. «Квинси скоро принесет закуски». Она совсем растерялась. Когда он был беспомощным, общение с ним не вызывало таких трудностей. «Мистер Квинси поделился со мной, что теперь будет работать на вас в Лондоне. Я рада за вас обоих. Он будет превосходным камердинером». «За те деньги, что я намерен ему платить», — буркнул Уинтерборн, «он должен быть лучшим в Англии». Хелен на мгновение пришла в замешательство от его резкости, но потом осмелилась сказать: «Я не сомневаюсь, что так и будет». Уинтерборн аккуратно сложил бумаги в стопку и недовольно заметил. «Первое, что он намерен сделать, это выбросить все мои рубашки». «Ваши рубашки?» — озадаченно переспросила Хелен. «Один из моих менеджеров привез из Лондона кое-какую мою одежду, и Квинси сходу определил, что рубашки куплены готовыми». Он взглянул на Хелен, оценивая ее реакцию. «Если говорить точнее, то полуготовыми, с тем, чтобы можно было подогнать в зависимости от предпочтений покупателя. Качество ткани и работа не уступают любой рубашке, сшитой на заказ, но Квинси все равно воротит от них нос». Хелен ответила очень осторожно, подбирая слова. «Такой опытный камердинер, как Квинси, зорко подмечает детали». Вероятно, на этом ей следовало остановиться. Обсуждение мужской одежды — в высшей степени неподобающая тема, но она чувствовала, что должна объяснить причину озабоченности Квинси. «Дело не только в ткани. У рубашек, сшитых на заказ, безупречно прямые строчки, потайные швы, петли для пуговиц, как правило, обработаны вручную на манер замочной скважины, чтобы не тянули ножку пуговицы». Она замолчала и улыбнулась. «Я могла бы рассказать еще о карманах и манжетах, но, боюсь, вы заснете в кресле». «Я знаю, как важны детали, но что касается рубашек...» Он засмеялся. «Я взял себе за правило носить вещи, какие продаю, чтобы покупатели знали, что приобретают товар такого же качества, как у владельца магазина». «Прекрасный рекламный ход и мудрая стратегия продаж». «Да, именно так. Мой магазин продает больше рубашек, чем любой другой в Лондоне. Но мне и в голову не приходило, что представители высшего общества обращают пристальное внимание на форму петель для пуговиц». Открытие, что он поставил себя в невыгодное положение, общаясь с представителями более высоких социальных слоев, задело его гордость, подумала Хелен, попыталась смягчить свои слова. «Впрочем, не думаю, что следует обращать внимание на такие мелочи. Наверняка найдутся более важные поводы для беспокойства». «Вы говорите так, будто не имеете к ним отношения», — заметил Уинтерборн. Хелен грустно улыбнулась. «Знаете, большую часть жизни я прожила в стороне от света, поэтому порой задаюсь вопросом, кто я и есть ли где-то мое место?» Уинтерборн внимательно посмотрел на нее. «Тренер планирует отвезти всех вас в Лондон, когда закончится траур». Хелен кивнула. «Я не была в городе с детства, поэтому мало что помню, но в корне менять образ жизни страшновато». Она замолчала, удивляясь, почему делится с этим мужчиной сокровенными переживаниями, а уголки его рта тронула улыбка. «И как вы справляетесь со своими страхами? Бежите за угол и прячетесь?» «Должна с вами не согласиться», — чопорно ответила Хелен, пытаясь понять, не подразнивает ли он ее. «При любых обстоятельствах я делаю то, что нужно». Уинтерборн улыбнулся еще шире, так что зубы сверкнули белизной на фоне очень смуглой кожи и мягко сказал: «Полагаю, мне это известно как никому». Хелен поняла, что он имеет в виду ее помощь, когда он лежал в лихорадке. Вспомнила, как держала его голову на сгибе локтя, умывала лицо и шею и начала заливаться румянцем, но не тем легким, что проходит, едва появившись. Это был настоящий жар, который все разгорался и разгорался, распространяясь по телу, пока ей стало настолько неловко, что она едва могла дышать. Заглянув в его глаза цвета черного кофе, она поняла, что совершила ошибку. Почувствовав себя прямо-таки агнцем на заклании, не знала, куда девать взгляд, и в отчаянии перевела его на обшарпанное пианино в углу комнаты. «Хотите, я вам что-нибудь сыграю?» Не дожидаясь ответа, она быстро направилась к инструменту. Это был единственный способ не броситься вон из комнаты. Хелен видела краем глаза, что Уинтерборн машинально взялся за подлокотники, собираясь встать, и только потом вспомнил, что нога в гипсе. «Да, с удовольствием послушаю», — донесся до нее его голос. Он подвинул кресло на несколько дюймов, чтобы видеть ее профиль, когда она играет. Хелен села за инструмент и подняла крышку, словно инструмент мог дать ей хоть какую-то защиту. Медленно вздохнула, успокаиваясь, расправила юбки, выпрямилась и, наконец, положила пальцы на клавиши. Она заиграла «Аллегро фа мажор» из фортепианной сюиты Генделя, которая знала наизусть. Это было произведение, полное жизни и достаточно сложное, чтобы поневоле пришлось забыть о том, что покраснело. В течение 2,5 минут ее пальцы в неизменно быстром темпе порхали по клавишам. Закончив играть, Хелен выжидающе посмотрела на Уинтерборна. Понравилось ли ему? «Вы прекрасно играете», — сказал он. «Это ваша любимая вещь?» «Скорее, трудная», — ответила Хелен. «А что вы играете для себя, когда нет слушателей?» От мягкого вопроса, произнесенного с таким необыкновенным акцентом, у Хелен что-то приятно сжалось в животе. Это ощущение ее так смутило, что ответила она не сразу. «Я не знаю названия. Эту вещь показал мне учитель музыки, и это было очень давно. Я много лет пыталась выяснить, что это за мелодия, но никто так ее и не узнал. Сыграйте ее для меня». Хелен заиграла томную выразительную мелодию, легко касаясь пальцами клавиш. Эти печальные аккорды всегда ее волновали, вызывая ощущение, которым она не могла дать название. Закончив, она подняла взгляд от клавиш и обнаружила, что Уинтерборн смотрит на нее словно завороженный. Он тут же натянул маску непроницаемости, но Хелен успела заметить смятение в его глазах, восхищение и еще что-то горячее и волнующее. «Это валлийская песня», — сказал он наконец. «Вы ее знаете?» — удивилась Хелен. «Конечно, как и каждый валлиец. Полетишь, черный дрозд». «О чем она?» «О влюбленном молодом человеке, который просит черного дрозда передать девушке, как он ее любит». «А почему он сам не может сказать ей об этом?» Хелен вдруг осознала, что оба они говорят шепотом, как заговорщики. «Он не может ее найти, потому что ослеплен любовью». «И что же? Дрозд нашел ее?» Уинтерборн пожал плечами. «Об этом в песне не говорится». «Но мне нужно знать, чем закончилась история», — возмутилась Хелен. «Вот что бывает от чтения романов», — рассмеялся Уинтерборн. «Эта история не нуждается в окончании, оно не важно». «Что же тогда важно?» — осмелилась она спросить. Он удержал ее взгляд своими темными глазами. «Что он любит, что ищет ее. Как все мы, простые смертные, он не может знать, исполнится ли когда-нибудь его заветное желание?» Ей очень хотелось спросить: «А вы? Что ищете вы?» Но этот вопрос был слишком личным даже для того, чтобы задать его кому-то давно и хорошо знакомому, не говоря уже о постороннем человеке. Поскольку слова эти так и вертелись на языке, Хелен, чтобы удержаться, отвела взгляд. А когда опять посмотрела на него, лицо его опять ничего не выражало. И это к лучшему, потому что на какое-то мгновение у Хелен возникло тревожное чувство, что она близка к тому, чтобы открыть ему все свои глубоко личные мысли и желания, которыми никогда ни с кем не делилась. К огромному ее облегчению появился Квинси с подносом еды. Увидев, что она одна в комнате с Уинтерборном, он чуть приподнял свои седые брови, но ничего не сказал. Когда он начал накрывать на стол, Хелен взяла себя в руки, поднялась и с бесстрастным видом улыбнулась Уинтерборну. «Оставляю вас наслаждаться обедом». Его взгляд скользнул по ее фигуре и задержался на лице. «Сыграете для меня как-нибудь еще?» «Да, если хотите». Она грациозно вышла из гостиной, что стоило ей немалого труда. Рис смотрел вслед Хелен, и мозг его перебирал все подробности последних нескольких минут. Было совершенно ясно, что она питает к нему отвращение, шарахается от его прикосновений, старается не встречаться с ним взглядом. Когда разговор показался ей слишком личным, она резко сменила тему. Возможно, он внешне не в ее вкусе. И, конечно, ее отталкивает его акцент. И, вероятно, она, как и другие представительницы ее класса, думает о валлийцах как о варварах, людях третьего сорта. Хелен слишком рафинированная, слишком хороша для таких, как он, и, видит Бог, Рис не станет с этим спорить. Все равно ее заполучит. «Каково ваше мнение о леди Хелен?» — будто, между прочим, спросил он Квинси, пока тот расставлял перед ним еду. «Это настоящая жемчужина Рейвенелов. Более добросердечной девушки я не встречал. К сожалению, ей никогда не уделяли внимания и не придавали значения. Львиная доля интереса ее родителей доставалась ее старшему брату, а что оставалось, уходило к близняшкам». Рис несколько дней назад познакомился с сестрами Хелен, энергичными, забавными, но сверхлюбознательными, забросали его вопросами о магазине и вообще о бизнесе. Девушки симпатичные, не глупые, но ни одна, ни другая не приковала к себе его внимания. Им было далеко до Хелен, такой загадочной и манящей. Она напоминала ему перламутровую раковину, вроде бы одного цвета, но стоит посмотреть под другим углом, и открываются нежные сияющие оттенки лавандового, розового, голубого, зеленого. Прекрасная внешность, которая мало что говорит о ее истинной природе. «Она со всеми держится так отчужденно?» — спросил он, разворачивая на коленях салфетку. «Или только со мной?» «Отчужденно?» Камердинер искренне удивился, но ответить не успел. В гостиную вбежали два маленьких черных спаниеля и с радостным тявканьем подскочили к Ризу. «Святые угодники!» — пробормотал тот, опешив. Собак Риз как раз любил и ничего против них не имел. Но его озадачило другое животное, которое появилось в комнате вслед за собаками и нахально улеглось рядом с его стулом. «Квинси? Почему в гостиной свинья?» — воскликнул в полнейшем недоумении он. Камердинер, который в этот момент был занят выпроваживанием из комнаты собак, ответил рассеянно. «Сэр, это домашний питомец, но его никак не удается удержать в сарае. Он упорно проникает в дом». «Но...» — Рис понял, что возмущаться бессмысленно, поэтому лишь заметил. «Если бы я стал держать в своем доме скотину, меня назвали бы невежественным или глупым. А если свинья свободно разгуливает по особняку графа, это считается эксцентричным. Почему?» «Потому что от аристократа многого не ожидают», — ответил Квинси, энергично дергая поросенка за ошейник. «Как правило, это бездельники, повесы, изнеженные создания». Чем решительнее он тянул и толкал поросенка, тем упрямее животное сопротивлялось. Квинси с трудом удалось сдвинуть Гамлета хотя бы на дюйм. «Клянусь, мерзкая скотина, что отправлю тебя на живодерню и велю сделать из тебя сосиски и скалопы!» Игнорируя угрозы решительно настроенного камердинера, поросенок, явно что-то ожидая, с надеждой смотрел на Риза. «Квинси!» — позвал тот. «Смотрите!» Он взял с тарелки булочку и небрежно подбросил в воздух. Камердинер ловко поймал ее рукой в белой перчатке. «Спасибо, сэр!» Стоило ему шагнуть к двери с булочкой в руке, поросенок тут же потрусил за ним следом. Рис, с улыбкой наблюдавший за этой сценой, заключил. «Желание всегда мотивирует лучше, чем страх. Запомните это, Квинси!»